Салат из тыквы с яблоками, изюмом и шпинатом. 40 граммов проростков кунжута, 300 граммов мякоти тыквы, 3 яблока, 100 граммов изюма без косточек, 100 граммов шпината, 3 ложки меда. Тыкву и яблоки натереть на крупной терке, молодые листья шпината промыть и мелко нарезать. Смешать с изюмом, каждую изюминку разрезать пополам. Заправить медом, посыпать проростками.